Глава 8. Юджи общается с важной шишкой в гильдии авантюристов. Юджи, Алиса, Катару, Кевин и телохранители находятся в кабинете на втором этаже гильдии авантюристов. Женщина в возрасте перепрыгнула через стойку регистрации и проводила их сюда. Конечно, если бы они пришли за заказом, то их бы спокойно обслужили за стойкой, а их перепроводили в отдельный кабинет, что уже явно показывает, как им хотят услужить. И ведь для этого было достаточно только сообщить о том, что они пришли с письмом от жены лорда. «Сейчас я вызову мастера гильдии», – сказала женщина и вышла из комнаты. Увидев, что Кевин улыбается до ушей, Юджи обратился к нему. «Господин Кевин, все это вы специально подстроили?» «А? Что подстроил?» Похоже, даже до Юджи дошло. И в этот момент в дверь постучали. Кевин сказал: «Прошу, заходите». И дверь открылась. Внутрь зашел мужчина возрастом около 50 лет. Наверное, раньше он и сам был авантюристом. Рост его около 180 сантиметров. И хоть для этого мира это и не очень высокий рост, но зато тело у него коренастое, а мышцы не может даже скрыть надетая на него одежда. Волосы у него торчали ежиком, цвет волос был желтым с легкой примесью седины. Взгляд был острым. От угла его рта по всей щеке шел шрам. Причем плохо сросшийся. Просто олицетворение старого вояки. Юджи моргнул от такого мрачного вида зашедшего человека. «Меня зовут Соломон. Я мастер гильдии, расположенной в городе Прумия. Прошу вас прощения, если кто-то из моих подчиненных доставил вам неудобства». Как это ни странно, но невзирая на свой мрачный вид, мастер гильдии согнулся в поклоне, как только начал говорить. «Нет, ну что же вы? Прошу вас, мистер Соломон, не надо кланяться», — сказал Кевин гильдмастеру. «Ага, похоже, Кевин не хочет портить отношения с Соломоном», — беззаботно подумал Юджи. А ведь судя по тому, как он вел себя на встрече с женой лорда, Кевин — прирожденный переговорщик. «Хотя, если принять во внимание все произошедшее, проблемы действительно были доставлены. А ведь мы пришли сюда за помощью, не так ли? Возможно, мне стоит рассказать в гильдии торговцев и всем своим друзьям, что в гильдии авантюристов не очень небезопасно». Гильдмастер и Юджи, которые только что спокойно слушали его слова, были ошеломлены. Похоже, Кевин решил все-таки пойти на конфликт. Алиса наклонила голову на бок, по ее лицу видно, что она не понимает, что тут происходит. Катару, которая сидит у ног Алисы, взглянула на нее, как бы говоря: «Тебе не обязательно это понимать, Алиса». «Нет, это было бы... Кстати, а какого рода помощь вам понадобилась?» Гильдмастер явно встревожен, что и понятно. Если информация о произошедшем попадет в гильдию торговцев, то, естественно, они станут ему меньше доверять. А в этом случае они перестанут давать заказы гильдии авантюристов. Вместо этого они начнут нанимать авантюристов напрямую или нанимать авантюристов в других местах, например, в столице. Для гильдмастера это просто катастрофа, ведь он потеряет регулярный заработок по охране торговцев и караванов. Вероятнее всего, он решил узнать, какая же проблема привела их в гильдию авантюристов, а уже потом попытаться все решить как-нибудь полюбовно. «Мы хотели подать заявку на исследование Великого леса, чтобы понять, не появилось ли там поселение орков или гоблинов к северо-востоку от города. Но, думаю, авантюристы из столицы лучше справятся с данным заданием. Или, может, будет правильнее самому подобрать группу для этого задания. Ведь явно видно, что ваша гильдия не сможет удовлетворительно решить мою проблему. Вот же, блин, а я еще и столько усилий приложил, чтобы получить рекомендательное письмо от жены лорда и мэра. А это мне вылилось в копеечку, чтобы получить их подписи на документе. Думаю, надо вернуть им это письмо обратно, раз оно мне больше не нужно. Как вы думаете?» Взяв письмо из рук телохранителя, Кевин положил письмо на стол. Восковая печать на письме явно знакома гильдмастеру, и выражение его лица поменялось. Еще бы она не поменялась. Только представьте, что будет, если он сообщит жене лорда, что случилось и почему письмом воспользоваться не получилось. Все будет выглядеть так, как будто они специально проявили неуважение к жене лорда и мэру. «Я немедленно отправлю на это задание своих самых лучших сотрудников. Естественно, это никак не увеличит цену данной миссии». Униженно кланяясь, сказал гильдмастер. Гильдмастер попытался даже натянуть на свое лицо улыбку, но только напугал этим Юджи и Алису. «О, это хорошо. Хотя подождите, а что тогда с нашей другой задачей? Господин Юджи, как считаете, может быть, нам стоит набрать членов группы первопроходцев в гильдии авантюристов столицы?» «Новая группа первопроходцев? Вы это сказали?» Гильдмастер дернулся в их сторону и переводит взгляд с Юджи на Кевина. «Да, авантюристы тоже со временем стареют. Понятно, что до старости доживают немногие. Некоторые из них за время своей юности накопили денег и беззаботно живут всю оставшуюся жизнь. Но есть и те люди, которые перебиваются не самой высокооплачиваемой работой. А есть еще и выходцы из деревень, но все хорошо только у тех, кто сумел скопить себе денег. А ведь бывает так, что люди к старости не сумели скопить денег или получили ранение, и все ушло на лечение. И вот тогда оказывается, что кроме как сражаться, они в этой жизни больше ничего не умеют. В городе для них работы особо нет, а к деревенской жизни они непривычны. Да и для того, чтобы устроиться в деревню, надо тоже иметь первоначальный капитал, чтобы платить налоги хотя бы первый год. А жизнь для таких людей очень тяжела. Но есть выход. Войти в группу первопроходцев. Им дается налоговые послабления на 3 года. Да и сами первопроходцы обычно за вступление в их отряд много денег не требуют. Кроме того, в первопроходцах приветствуют людей, которые умеют за себя постоять. Понятное дело, что в одиночку такое дело ни один ветеран не потянет, но если собрать группу, то это уже другое дело. Поэтому вступление в первопроходцы очень популярно среди ветеранов-авантюристов. Вот только групп первопроходцев не так уж и много, да и вступительный взнос туда обычно надо внести. К тому же, первопроходцы с большим желанием берут людей, которые знают, как ухаживать за растениями. «Да, все верно. Я уже получил разрешение на организацию группы первопроходцев у мэра и жены лорда. Но вы же понимаете, что если я не могу доверять вам, то я не смогу положиться на ваши рекомендации в этом вопросе. Скажите, господин Юджи, как вы считаете, что нам делать с вашей группой первопроходцев? Может быть, поищем ее членов в другом городе?» — спросил Кевин у Юджи, сделав ему знак «Подыграй мне». «Этот джентльмен и есть лидер группы первопроходцев? Значит, это вы, лорд Юджи. Не сомневайтесь, для вашей группы первопроходцев я подберу самых надежных людей. О, кстати, может быть, это и небольшие деньги, но позвольте нашей гильдии авантюристов компенсировать ваши расходы на подготовку каждого из первопроходцев. И еще, я постараюсь задействовать все свои связи и найду вам еще и мастеров. Ну что скажете? Вы же не против того, чтобы в вашей группе первопроходцев были бывшие авантюристы?» В конце своего монолога гильдмастер потер свои руки. Он пытается показать, что с ним иметь дело выгодно. Что и понятно. Ведь если гильдмастер потеряет такую возможность пристроить своих ветеранов в собираемую группу первопроходцев, то его подчиненные ему этого не простят. Возможно, поняв, что тут у них нет будущего, все авантюристы уйдут в другой город. Да к тому же, он еще может потерять уважение у жены лорда, мэра и гильдии торговцев. Это вторая по кошмарности ситуация, которая случилась в жизни Соломона. Первая была, когда он насмерть дрался с монстром, который порвал ему щеку. Тогда он выжил только чудом. Юджи даже немного подался назад от такого мощного напора гильдмастера, который с мольбой во взгляде обращался к нему. «А что тут такого интересного вообще происходит?» — как бы говорили глаза Алисы, которые перебегали с Юджи на гильдмастера. Легонько передняя нога Катару коснулась бедра Юджи. Похоже, она хотела ему сказать, чтобы он принимал предложение. Чуть сместившись, Юджи бросил взгляд в сторону Кевина. Тот ему подмигнул. «Хорошо, я понимаю. При таких условиях я готов набрать людей в этом городе». «О, какая радость! Спасибо вам огромное, лорд Юджи!» Гильдмастер схватил своими твердыми, в мозолях и шрамах, руками руку Юджи и начал трясти ее. «Ну что тут поделаешь, господин Юджи слишком добр. В таком случае мой заказ на поиск источника гоблинов и орков я также размещу здесь», — сказал Кевин с улыбкой, положив руку на плечо гильдмастера. «Какое бесстыдство! Интересно, она поняла, что тут произошло?» Алиса радостно положила свои маленькие руки на руки Юджи и гильдмастера и улыбнулась до ушей. Катару запрыгнула на стол и тоже положила свою правую переднюю лапу на их руки. Сделка заключена. И хоть договоренность и была достигнута, но тем, кто принимал окончательное решение в данном случае, был именно Юджи. Испытывая от этого закономерную гордость, Юджи, тем не менее, про себя решил. «Никогда не буду становиться врагом Кевину».